Они прибавили шагу и рысью бросились за угол. Цепочку замыкали девушка и один из парней поплотнее. Мэджи направился в противоположную сторону, мне навстречу. Он обернулся, и мне показалось, что через его плечо я увидела, как из-за изгороди вышел кто-то шестой и последовал за ребятами. Мужчина крупнее и старше этих подростков. Я тут же подумала Алан Кич, но он скрылся слишком быстро. Поэтому я не была уверена, что это он. Идущий ко мне Мэт его не видел. Луна скрылась за облаками, поэтому я разглядела лишь силуэт и глаза. Я не двигалась, я не знала, смогу ли. «Пошел ты?» — повторил Мэт. «Что за выражение у дочери архидиакона?» Я ударила его, не сдержалась. Слава богу, не той рукой, где были ключи, а левой, сжатой в кулак. Короткий, неловкий удар в нижнюю челюсть. Не настолько сильный, чтобы причинить увечье, но и довольно ощутимый. Мэт и глазом не моргнул. «Прошу прощения», — тяжело дыша произнесла я и закрыла лицо рукой, поскольку чувствовала, что вот-вот расплачусь. А я совсем не хотела плакать на глазах у Мэта Хора. Он подошел ко мне, обнял за плечи и притянул к себе. Я почти сдалась, почти позволила заключить себя в объятия и... Что? Что было у него на уме? Я этого так и не узнала, потому что в мгновение ока опомнилась и отшатнулась. Он не удерживал меня. «Ты нормально себя чувствуешь?» — спросил он. Я кивнула. «Чертова шантропа!» — произнес он. «Натан Кич за два последних года несколько раз сидел в колонии для малолетних преступников, и, похоже, братец последует его примеру. Кимберли Эмплин исключили из двух школ за издевательство над соучениками и употребление спиртных напитков и наркотики. Кенни Браун и Джейсон Шорт сидели за магазинные кражи. Я уверен, они виновники всех тех неприятностей, которые постигли нас в последнее время. У меня просто нет доказательств. Я 100 раз говорил им, чтобы они держались отсюда подальше. «Просто дети ищут привидения», — пробормотала я себе под нос, не ожидая, что Мэт меня услышит. «Интересно, а предложит ли он проводить меня домой?» Просить я не могла, но очень-очень этого хотела. «Когда это я превратилась в такую размазню?» «Так вот, чем ты занималась», — воскликнул он. Я подняла глаза. «Сегодня в обед я встретил Салли», — пояснил он. «Она сообщила, что пробравшийся к тебе злоумышленник похож на Уолтера. Ты не думала, что должна была сказать об этом еще вчера?» Салли обедала с Мэттом? Почему эта мысль была мне неприятна? Что еще она ему рассказала? Что он рассказал ей? «Ты мне не веришь?» — заметила я. Хотела, чтобы это прозвучало как вопрос, а получилось как обвинение. «У меня нет причин тебе не верить, но Уолтер был вполне достойным малым. Не могу представить, чтобы он подстроил собственную смерть, где-то прятался от всего мира, а теперь стал вламываться к людям по ночам». «Верно», — согласилась я. Мэт повернулся и посмотрел сквозь прутья ворот на дом. «Нам действительно необходимо выяснить, что происходит в этом доме», — заявил он. «Утром пошлю по электронной почте письмо в местную юридическую фирму, попытаюсь узнать, кто имеет отношение к этому дому. Но если ни Уолтер, ни Эделина не оставили завещание и не объявились их близкие родственники, дело может затянуться на несколько лет. Мне пора возвращаться». Я стала взбираться на холм, надеясь, что он последует за мной, в то же время допуская, что этого может и не случиться. Потом остановилась и обернулась. Мэт не двигался. Он просто смотрел на меня. «У Уолтера были братья?» — спросила я. Он улыбнулся. «Я все думал, когда ты об этом спросишь. Были. 3. Уолтер самый старший. Одного звали Гарри. Я только что видела его могилу на кладбище». Он кивнул. «И Арчи. Он уехал много лет назад. Стал проповедником где-то в Штатах. А третий? Его звали Сол. Судя по всему, паршивая овца в стаде». «Что случилось с Солом?» — поинтересовалась я. Усталость как рукой сняло. «Он тоже уехал. По слухам, его изгнали из поселка. Понятно, почему о нем никто ничего не знает». Он мог вернуться. Узнал о смерти Уолтера и Эделины, вернулся и поселился в их доме, причем на законных основаниях. Волнуясь, я рассказала Мэтту о лице, которое видела в окне несколько дней назад, о странной схожести моего ночного гостя и Уолтера. Когда я закончила, Мэтт еще несколько мгновений не сводил с меня глаз, потом повернулся лицом к дому. «Ты знаешь, что этот дом построен на краю небольшого мелового откоса?» — спросил он, глядя сквозь прутья ворот. «За домом обрыв шестиметровой высоты». Я этого не знала. Никогда не видела заднюю часть дома Уитчеров. По обе стороны тропинки, где я совершала пробежки, густые заросли. Оттуда нельзя видеть дом Уитчеров, только когда окажешься почти под ним. Значит, сзади в дом не попадешь? Нет, только если ты не альпинист. Изгородь тянется в обе стороны от дома, до самого обрыва. Я пару раз обходил этот участок, узнав, что деревенские идиоты стали рассказывать сказки о привидениях. Туда можно попасть только через эти ворота. «Но я точно кого-то видела», — настаивала я, разозлившись из-за его замечания о деревенских идиотах. «Неужели он и меня имел в виду?» «Хочешь проверить?» «Что?» «Существует единственный способ проверить, прячется ли Сол Уитчер от людей в зловещем кишащем змеями доме». «Кто-то говорил, что входа нет». Мэтт усмехнулся и достал из кармана пиджака небольшую связку ключей. Стал перебирать их, пока не нашел тонкий серебристый ключ с прямоугольной головкой. Он вставил его в навесной замок, провернул, и замок открылся. «Добро пожаловать!» — пригласил он меня войти. Довольно неуверенно, заинтригованная больше, чем мне хотелось бы в этом признаться, я последовала за Мэттом по тропинке, конец которой терялся метрах в 40 от нас. На полпути он остановился, и я стала рядом с ним. «Я вырос в этом поселке», — сказал он. «Еще ребенком я прибегал сюда поболтать с Уолтером. Уже и забыл, какой тут красивый сад». Я вообще никогда раньше не была в этом саду. Любовалась им, лишь стоя за воротами. Но Мэн был прав. Это был образчик классического английского сада с множеством разнообразных растений, теснящих друг друга в борьбе за место под солнцем на этом участке земли, который никоим образом нельзя было назвать небольшим. Повсюду цвели ранние розы, они взбирались по изгороди, опутывали решетку, цеплялись за деревья, словно паразиты. В одном углу сада была сооружена пещера из местного камня. В укромных уголках и нишах стояли фонари и статуи. А в центре пещеры бил родничок, который затем сбегал, извиваясь ручейком по крутому склону, огибая древний тис и раскидистые кусты старого можжевельника, росшие вокруг лужаек. Старый дерн на тропинке весь порос небольшими вьющимися растениями, побеги которых обрывались, как только мы ступали на них. Мне показалось, что я почувствовала сладкий цитрусовый аромат тимьяна. Мэтт нагнулся, провел рукой по траве сбоку от тропинки, потом поднес руку к носу и глубоко вздохнул. Затем еще раз провел рукой по траве и протянул ее мне. «Я делал так в детстве», — сказал он, — «каждый раз, когда приходил сюда. Лучший в мире запах». Я приблизила нос к его руке и вздохнула. «Что-то сладкое и легкое, маняще знакомое». «Ромашка», — произнесла я через секунду. Я также ощутила запах цитруса, шедший от пальцев Мэтта. Сегодня вечером он чистил апельсин, но ему говорить об этом я не стала. Ближе к дому находился небольшой фруктовый сад, и за ветра с большинства деревьев уже облетел цвет. Он, подобно свадебному конфетти, лежал на земле. «Это ты повесил цепь на ворота?» — спросила я. «Поэтому у тебя есть ключ?» «Скажем так, я знаю того, кто это сделал». «Уолтер был садовником», — сообщил Мэтт. «Большую часть жизни он проработал в местном отделении национального треста». Сноска. Организация по охране исторических памятников, достопримечательностей и живописных мест. Мы подошли к дому. Все окна первого этажа были заколочены. Две из четырех дверей заложили кирпичом, остальные две были на вид довольно прочными. Я хотела было повторить хода «нет», но не знала, как на это отреагирует Мэтт. Он разглядывал дом, старые каменные стены с потрескавшейся штукатуркой, древнюю глицинию, чьим цветом был осыпан верхний этаж, соломенную крышу, которая отчаянно нуждалась в ремонте. Мэтт напоминал альпиниста, готовящегося покорить высоту. На днях я прочитал рассказ о том, как одна парочка, путешествующая на машине по танзанийской саванне, переехала черную мамбу. Ее подруга бросилась в погоню, догнала машину и убила и водителя, и пассажирку. Благодаря жизненному опыту я чувствовала, когда меня пытаются обвести вокруг пальца. Но я давно уже научилась этому противостоять. Я не стала обращать на это внимание и отвернулась. Слева от дома Уолтер выращивал овощи. Грядки были запущенными, но на них еще виднелись остатки каких-то растений, посаженных аккуратными рядами. «Так что, это правда?» — спросил Мэтт. «Мамба может догнать машину?» «Нет», — ответила я, не поворачиваясь к нему. «А скаковую лошадь?» «Я прочел еще одну историю о том, как мамба догнала всадника и убила его и лошадь». «Нет». «Ты уверена? Существует много рассказов о мамбе, развивающей невероятную скорость, не считая легенд о кровной мести этих змей». Я вздохнула. «Мамба — быстрая змея, вероятно, самая быстрая в мире. Но ни одна змея, даже мамба, не в состоянии догнать и перегнать бегущего, взрослого, здорового человека, не говоря уже о лошади». Я повернулась к Мэтту. «Что мы тут делаем?» «Незаконно проникаем в помещение». «Двери заколочены, мы же не можем. Эй!» Мэтт достал из кармана швейцарский армейский нож и с его помощью попытался расшатать и вытащить гвозди, которыми были прибиты две доски на крайнем слева окне. Это заняло несколько секунд. За досками оказалось окно с разбитыми стеклами. Мэтт натянул на руку рукав своей куртки и начал выдавливать торчащие острые осколки стекла внутрь дома. Они рассыпались, ударяясь о твердый пол с необычайно громким в ночной тишине звоном. Я не могла поверить своим глазам. А Мэтт уже полез в карман и вытащил пару перчаток, похожих на хирургические, какие я надеваю во время операции, только плотнее. Натянул их, и в этот момент мне показалось, что я услышала внутри дома какое-то движение. Подняла глаза, взглянула на темные окна верхнего этажа. Интересно, что скрывается за ними? «Послушай, похоже, это не очень хорошая идея. Я рано встала и...» «Ты не можешь сейчас уйти». Он повернулся ко мне. «Почему же?» «Я боюсь привидений». С этими словами он двумя руками в перчатках взялся за оконный карниз и подтянулся. Через секунду он уже был на карнизе, потом спрыгнул внутрь. Огляделся и обернулся ко мне. «Ты идешь или будешь стоять на стреме?» Я схватила протянутую им руку, как будто могла силой удержать его от глупостей. «Это на самом деле не очень хорошая идея. Даже ты не можешь врываться в частное владение без ордера или еще какой-нибудь бумажки». Он вздохнул. «Представь себе, могу. Согласно закону о полиции и доказательствах, уголовное право позволяет сотруднику полиции нарушить границы частного владения без ордера при наличии прямой угрозы жизни или здоровью граждан», произнес он как по писаному. «На мой взгляд, если Уолтер или Сол Уитчер или иной старик живет в этом доме, предположительно с целым выводком ядовитых змей, то его жизни грозит опасность. Пока это всего лишь предположение, поэтому я и оказался здесь сегодня вечером, чтобы лично осмотреть дом, прежде чем задействовать полицейских. Мне просто не повезло, что я случайно наткнулся на тебя и этих местных идиотов, ведущих с тобой задушевную беседу». Пару секунд мы с Мэттом не сводили друг с друга глаз. Потом он вновь заговорил, и я стала подозревать, что его терпению вот-вот придет конец. «Ты можешь пойти со мной, если будешь слушаться меня беспрекословно. Либо подожди снаружи, но пообещай не двигаться с места. Меньше всего мне бы хотелось сперва проводить тебя домой, а уж потом возвратиться сюда и осмотреть дом, потому что наше шумное вторжение наверняка всполошило любого, кто бы здесь ни жил. Поэтому я хочу поскорее покончить с этим. Ну, что ты выбираешь?» «Я уже решила. Если в доме у Уитчеров есть ядовитые змеи, Мэтту Хоуру понадобится моя помощь. Я нашла старый цветочный горшок, поставила его под окном, встала на него, схватила протянутую руку и через секунду оказалась внутри дома. В старых хижинах для рабочих обычно было две комнаты на первом этаже и две на втором. Здесь четыре хижины были объединены в дом, следовательно, к услугам хозяев было целых 16 комнат. Печальная перспектива для нас, учитывая состояние той комнаты, в которой мы находились. Влажные голые каменные стены, на полу огромные куски обвалившейся с потолка штукатурки, на толстом проводе голая электрическая лампочка. Мы стояли молча, и я поняла, что прислушиваюсь. К чему именно? Малейший шорох указал бы на то, что мы с Мэттом здесь не одни. Вспыхнул свет, и стало видно, что по всей комнате разбросана зола. Я повернулась к Мэтту. Он держал маленький, но удивительно мощный карманный фонарик. «Я взял лишь одну пару перчаток», — сказал он. «Ничего не трогай». От его легкомысленного настроения не осталось и следа. В доме со мной был совершенно другой человек, заместитель начальника полиции. Пол был покрыт линолеумом. Я стала на единственный коврик, и он захлюпал у меня под ногами. У стены стояло деревянное кресло, обивка которого была вся покрыта плесенью. Мэтт направился по коридору в кухню, я за ним. «Не могу поверить, что здесь жили люди», — пробормотал он. В кухне имелись каменная раковина и маленькая старомодная плита. Из открытой печной дверцы торчала солома. «В доме обосновались грызуны», — заключила я.